Что тебе нужно? Хотел узнать, как здоровье ваше и господина Хеймса? К несчастью, господин Хеймс мертв, как и дружок. О, мне очень жаль. Избавь меня от своего дешевого шоу. Ты был неаккуратен, не заметил свидетеля. Алан, когда это увидел... Увидел? Странно. А мне казалось, он уже был мертв к этому времени. Так или иначе, но если он найдет тебя, он тебя убьет. А ты знаешь, что это в его силах. О, меньше всего бы я хотел встретиться с Аланом Хеймсом. Ха, как все варится вкусно. Что именно? Ты Кайлин Бронский, верно? Писатель без лица, образец криминалистики, мастер по отклонениям. Кто бы мог подумать, что такой, как ты, будет писать книги, подобные этим? Чтобы понять, как мыслят безумцы и работает сумасшествие, неплохо бы побывать на обеих сторонах. Я услышал тот самый тон и проснулся уже с идеей. Меня всю жизнь интересовала химия в чистом виде. Тягу к механическим процессам во мне породил мой хороший друг Грабов, а интерес к мозгу — знакомый по переписке Бронский. И вот внезапно озарение совсем вне моей области. Мысли были совсем не мои. За несколько часов до встречи Красного, Расти и Хойта. Удивительно, что пепельная кровь всегда так тонко чует эмоции иных. Сказал Красный, стоя в разрушенном дверном проеме одного из старых восковых домов Первого кольца. Вы с братьями показываете это особенно явно. Он обращался к женщине, половина длинных волос которой была черная и клубилась, словно дым, а вторая светилась и стелилась вниз. Она же, не глядя на незваного гостя, сидела рядом со спящим пожилым мужчиной, погрузив руку ему в сознание и словно медленно что-то нащупывала там. Знаешь, я называю это снотворчеством. Пока все на стадии эксперимента, но, думаю, к моим сферам интересов я смогу вскоре добавить и профессию снотворца. Тогда в будущем у меня к тебе будет деловая беседа. Красный шагнул в комнату, и Милена Цаних, высвободив руку из сознания спящего человека, встала. Тот, в чьих снах она только что была, тут же словно растворился в воздухе, оставшись серым силуэтом. «Как ты меня нашел?» «Несложно. Забыла?» Красный поднял руку, на которой висел браслет с птичьим черепом. Милена кивнула и тоже поднялась. В дополнение к дуальности собственной прически, она была и одета двояко. Правую часть ее тела скрывал дорогой дамский костюм, а левую – ничего. «Приятно было не увидеться». «Стой. Мне нужно кое-что с тобой обсудить». «Ну уж нет. Эхо теней колдуна меня основательно утомило за последние дни. У меня еще много дел. Удачи тебе!» И Милена рассыпалась темной сажей и взлетающими вверх мотыльками искрами, которые понеслись прочь из воскового дома, на улицу, выше на ярус. «Элегантно». Красный поежился, а затем упал на потолок черной кляксой, впитываясь в мелкие щели. «Меня всегда это восхищало, твое двоемыслие». Милена, только-только закончившая собирать сны нового человека, чьи видения были ей интересны и богаты на особые эмоции, вздрогнула, когда Красный возник за ее спиной в богатой и пыльной комнате большого поместья. «Ты начала быть такой после того, как взглянула в наполовину разбитое зеркало? Или до? Управляемое безумие. Вот что ты есть». «Нет, безумие — это твоя стезя. Я не буду вести с тобой дел. И тебе опасно быть здесь». «Так, к несчастью, можно сказать теперь о любом месте». «Но не сегодня. Сегодня ее день и ее ночь. Сердце города не любит конкуренции, а ты, она и есть. Будешь бежать за мной, найдешь местных». и Милена вновь бросилась прочь, на этот раз степной сойкой вылетев в окно, осколки которого, не падая вниз, тут же стали мелкими насекомыми и побежали по стенам в разные стороны. Красный шагнул за ней и будто бы принюхался. Светлый след от сойки тянулся направо, к району шеи, а темный, почти незримый, сажей опадал вниз, к томным ямам, и вел к трахее, на ярус ниже. Немного подумав, Красный стек по стене вниз, стараясь быть как можно незаметнее, и быстро пошел по следу из тьмы. Он не ошибся. «Все думаешь, что можно идти двумя путями?» — спросил он, облокотившись о старый мрамор арки, у которой Милена торговалась с каким-то обитателем морока, похожим на смесь трубача и дикобраза. Иглы у него были от головы до низа спины и торчали сквозь темную мешковатую ткань, в которую он был закутан целиком. Лицо существа скрывала маска с большим вентилем в центре, из-под которой выступали две трубки, напоминавшие клыки. Медленно вращая вентиль, создание одной трубкой всасывало морфермент из склянки Цаних. Из другой же трубки, по капле, сцеживалась какая-то темная летучая жидкость, которую Милена набирала в свой перстень. «Но ведь ты слаба. И здесь, и здесь». Существо, закончив обмен, зашагало прямо на Красного и чуть было не сбило его с ног. «Зато я жива и там, и тут. Прощай». Милена только собиралась вновь исчезнуть. «Хватит стоять». Как Красный выбросил вперед руку, превращая пальцы на ней в десяток щупалец с пустыми глазницами, и схватил оккультистку за шею. «Нет, тише, смотри». Милена указала на стену. Красный, не оборачиваясь, поднял вторую руку, тоже ставшую темным отростком с пустыми глазницами, и направил ее туда, куда кивнула оккультистка. По стене, сквозь камень и пыль, извиваясь и тенясь к гостям морока, жуткие сосудоподобные стебли. Они венчались медными бутонами, внутри которых были глаза. Погрузившись на секунду в этот черный взгляд, Красный мгновенно понял, что кто-то неподалеку, бесконечно жестокий и могущественный, слепой, как и он сам, глядит на них через эти уродливые побеги. «Это визитер. Он прорастает везде и всюду. Отпусти, он ищет меня». Красный ослабил хватку и перестал думать о стеблях. Это далось ему нелегко. «Мне нужно пообщаться с тобой». «Тогда заходи в гости. Ты знаешь, где я живу». И Милена, с омерзением стряхивая следы от склизкой хватки, втянула ртом воздух, а затем исчезла из морока. Красный же, помедлив, шагнул к побегам с глазами и оторвал один из бутонов. Акт 2. Интерлюдия 83. «Фу, помыться хочется», — сказала Цаних, поднимаясь из ванны, сделанной из огромного панциря гигантской мокрицы. Вокруг было темно, лишь тусклые свечи в защитных стеклянных колбах подрагивали. «Абсолютно удивительно, каким можно быть невидимым, когда перестаешь видеть». Милена вздрогнула и обернулась. У входа в ванную, в темноте, на углу тумбочки с косметическими мазями, сидел Красный. «Скажи, сколько раз в жизни ты слышал фразу «Как вы здесь оказались?»» Он встал и шагнул ближе, протягивая ей руку, чтобы помочь выйти из ванны. «Милена Болт, бывшая любовница Инны Болт, сводная сестра Кайлина Болда, напарница Филиаса Болда». «Какой примитивный ассоциативный гипновокс. Сдаешь», — сказала Цаних, ступая на черный кафель ванной, абсолютно голая. Одна грудь ее была значительно больше другой, а всю комплекцию женщины можно было бы назвать скорее сухой, нежели стройной. «Заткнись лучше и подай халат». «Зачем? У тебя есть 3 причины не смущаться своей наготы при мне». «Уходи, прошу. Дом под наблюдением людей Войнич, а значит, они под наблюдением людей Ванкейн. Нам обоим конец, если тебя застукают». «Все как много лет назад, да?» Милена усмехнулась, накинула черный халат с хитиновыми вставками и вышла из ванной, спустившись на первый этаж своей инсектулы. «Вот, вниз и по лестнице. выйдешь на станцию пневмокапсул. Осторожно, притолоки низкие, не разбей лицо. Красный, спустившийся за ней в небольшой зал, служащий также кабинетом приема клиентов, не спешил уходить. Я видел его лично, Неда Маклиса. Цаник, до этого стоя у выхода со сложенными руками на груди, шагнула ближе. Что? Ну, не видел и не лично, но не суть. В лечебнице Гариса, единственного союзника Гафихта. И он жив. Думает, что выглядит очень старым. Ему за сотню лет, знаешь ли. Я мог бы поведать о том, как он сейчас живет. Очень детально. Ладно, что тебе нужно? Только быстро. Так я лягу? Это имеет цену. Лежать рядом с тобой никогда не было дешевым удовольствием. Милена вздохнула, подошла к домашней панели и тремя щелчками включила сигнализацию, подняла из-под пола большой двуместный лежак для сеанса терапии, а заодно приглушила свет. После этого она поставила неподалеку от себя темную емкость, из которой вытащила трех больших пиявочных слизняков и маленьким шприцем сделала инъекцию каждому из них. «Заберите то, что не для меня». Красный лег на одну часть лежака, положив голову в небольшое углубление в центре, наполненное ароматической жидкостью. А Милена, выключив свет совсем, на другую. Они оказались голова к голове, и она зашептала. «Коготь, желтый, 76, дыхание. Говори не со мной, говори с собой. Я не запомню имен и не унесу твоих секретов. Меня нет, я лишь тень твоя». Красный протянул руку над головой и нащупал голову Цаних. Убедившись, что она положила к себе на виски одну из темных пульсирующих пиявок, он проверил на вкус выступившую из существа каплю химиката и лишь потом начал. «Я расскажу тебе все». «А я не запомню ни слова». И он, как делал уже не раз, в самом деле рассказал ей все. Или почти все. И вот, в итоге я начинаю ощущать, что мне себя не хватает. Постепенно я лишаюсь себя. Из-за понда, из-за слепоты, из-за воронки. Мои планы там и тут дают слабину. Я попал в психушку, но Нед задал мне не совсем те вопросы. Я рассчитывал на Вацлава, что он не только поможет мне получить технологию психосыворотки с редкого аппарата Эйгона, но и отдаст мне всех своих «я». Однако он сделал иначе. Я изменил поставки стабалангина после убийства Венецкого, но Сайбель так и не вышел на связь с подставным поставщиком. Судьба любого хитреца – рано или поздно обхитрить и себя. Да, я знаю. И мне нужны изменения в моем плане. Однако для этого мне нужны мысли союзников, а их нет. Союзников? Или их мыслей? Очень смешно. Продолжай. В общем, мне нужно понять, как изменить свое восприятие. Как поменять планы так, чтобы никто не был в них посвящен. Но не только я со своим уже зашоренным взглядом принял участие в их создании. Милена поднялась и села на край лежака. Ты сам ответил на свой вопрос. Сделай, как они сделали с Недом. Пусть остальные придумают вместе с тобой, но не знают, что придумали. Я в этом не силен, но кажется, для такого нужен юнитер. Да, но юнитером может быть не только юнитер. Психотроп, настойчивое желание, субстант объекта 0 до трансмортер. Ты сам сказал, у тебя нет недостатка в этом. Да ведь ты и сам юнитер, разве нет? Ты знаешь слишком много. И все забуду. Это довольно опасный ход. Я дам тебе кое-что для твоего ежегодного цветка. Сегодня ведь не только ее день, но и ваш тоже. И в руке Красного незаметно оказалась склянка с розоватой жидкостью. Заставь их открыться. Любым способом. План для тебя и вместе с тобой. Их опыт и знания, умноженные на твою страсть и настойчивость. Вы же собираетесь сегодня, с твоих слов. Будет ли шанс лучше? Главное, помни, правда открывает разум. Удиви себя в кои-то веки. Красный тоже встал и снова на ощупь убедился, что пиявка все еще на виске у психокорректора. Удивительно. Не веришь мне? Дело не в этом. Так жутко. Ты выслушала меня, поддержала меня, помогла и подсказала. Тебе было не все равно, а сейчас ты все забудешь. И ведь ровно так ты могла помочь и тому, кто идет, скажем, против меня. И даже, вероятно, уже делала это. Ужасающая многоликость. Ты истинное отражение. Проституция от мира психики. Коготь, желтый, 76, дыхание. Милена тут же закрыла глаза, покачиваясь, и упала на лежак. Пока она была под воздействием токсина, заставляющего ее забыть о беседах с особыми клиентами, Красный медленно прошелся мимо книжных полок, так же, как и весь дом выращенных насекомыми, и несколько раз коснулся двух из них. Когда Милена пришла в себя через несколько минут, она с омерзением отбросила от головы мертвого слизняка и встала, улыбаясь. «Тебе понравилось? Я была хороша?» «Более чем. Сколько с меня?» Милена включила свет. «Деньги не нужны. У тебя не бывает просьб, которые можно оплатить смертью. Расскажи о Неде и помоги защититься». «На днях к тебе придут Синий и Донни. Они ищут визитера и помогут тебе. Я послал их». «И обязательно познакомиться с Хеймсом, который будет тут». «Что?» Он Красный вздрогнул и шагнул ближе. «Он на свободе?» «Да, бежал. Эва сказала, ты продал его Гармиту». «Допустим. Я вообще надеялся, что она погибнет при нападении. И был уверен, что Хеймс погибнет в клубе «Менталик». Вот видишь, мои планы стали ломкими, как стекло». «Он спасся и направляется ко мне. Но это долгая и чужая история». «Убей его, когда он явится». «Я? Даже в видениях Неда не было реальности, где я бы убивал людей. Но почему ты так боишься Хеймса?» «На твоих висках сейчас слишком мало пиявок, чтобы я мог тебе это рассказать». «А на твоих слишком много седины, чтобы молчать. Сегодня такой день особый. День рождений, день смертей. В такой день правда ценнее лжи, в отличие от других. Хочешь кофе? Настоящий?» «Да, давай. И, если честно, я бы что-нибудь съел. Незаметность и интриги не оставляют времени на нормальный ужин». «Все так же? Никакого мяса? Что насчет жуков?» «Я после потери глаз постепенно теряю вкус. Ты знаешь, что в курении нет никакой радости, если не видишь дыма». «Вопрос в том, видит ли дым тебя?» Милена вышла из темного зала, выполненного в инсектоидном стиле, и вошла на такую же кухню, где было чуть светлее за счет заменявших лампы флуоресцентных грибов, ютившихся под потолком. Красный пошел за ней не сразу, тихо подойдя к шкафу и незаметно вложив что-то в одну из двух книг, которые только что так любовно трогал. «Я запеку их, быстро. Вот, на, вытри пока голову». Красный медленно пошел за ней и, взяв полотенце, стал вытирать волосы. «Ну так?» — спросила Цаних, включив реактивную духовку и положив в нее стальной противень с большими жуками, а заодно поставив вариться кофе. «Я рассказываю о своем прошлом лишь тем, кого собираюсь убить». «Я и так на пороге смерти. Визитер идет, помнишь?» «Ну ладно. Много лет назад, когда я еще был молод, Хеймс только стал опытен, а Грабов был уже стар. Не Войцех, а отец этого мальчишки, которому я продал умника. Мы очень плотно общались. Я был Кайленом Бронским, сотрудником Гарриса, и у меня тогда были проблемы. Я помню. Я была тогда еще совсем девчонкой. Ты боялся людей. Не совсем так. Я социофобно боялся умных людей. Сложный пунктик. С тех пор, кстати, немного изменилось, если честно. Но мы общались по переписке. Разрабатывали концепцию сдвига, аутоиммерсии и прочего. Всего того, что могло стать вехой в акустических интерсхемах. Грабов подходил механически, Хеймс – биохимически, я – с точки зрения разума. Мы в этих письмах постепенно становились очень близки. Дружески откровенны. О, звучит романтично. Не смешно. Я рассказал о себе через мои теории, выкладки и пометки на полях слишком много. Жена делала мне тогда замечание, говорила, что с людьми типа Хеймса опасно вести беседы так открыто, но я не слушал. И что случилось? Когда дошло дело до экспериментальной части, мы попытались... В общем, Хеймс использовал сдвиг на основе всего того, что я предлагал, и... Он полностью понял тебя, да? Понял, кто ты, как ты чувствуешь, что тобой движет. Считал с твоих писем и методик тебя как личность. Именно. Я человек, который всю жизнь так страстно боролся за свой статус тени, неизвестного лица, жуткого манипулятора. Оказался у него как на ладони. В каком-то смысле это очень напоминает то, что случилось с тобой тогда, когда ты лечила Бланку. Скажи, ты сознательно сделала то, что сделала? У меня не было выбора не становиться ее отражением. Вот ешь. Это ужасно. Не еда, а твоя история. Но почему ты так его и не убил за все эти годы? До самого последнего момента у меня были причины. Жена всегда была на его стороне, хоть и ненавидела его. На стороне ученого и прогрессиста. Потом Ван Кейн заставила меня внедрить в его голову ряд идей, пока он спал. А я никогда не уничтожаю то, что сам посеял, пока оно не дает плодов. Но сейчас... Сейчас опаснее него для меня в столице человека нет. И самое смешное, что он даже не знает об этом. Вкус чувствуешь? Да. Спасибо. Мне правда очень нравится. Получается, ты ненавидишь его за то, что он знает о том, какой ты настоящий? Такой человек в моей жизни должен был быть один, и он уже убит. Знаешь, я не помогу тебе убить его. Это ваши дела. Но и рассказывать ему о тебе не буду. Ты вообще не должна обо мне рассказывать. Тайна клиента. Именно. Но вот ты должен мне кое-что рассказать, помнишь? Красный встал, закончив есть, и допил кофе. А затем поставил на стол перед Миленой видоизмененную склянку для таланта. Вот мой рассказ, снотворец. Научился делать такие после визита вангальца в тюрьму. Ты говоришь так, будто я должна что-то знать, но ведь я не помню. Красный помолчал, а затем улыбнулся. Да, точно. Вдыхай так, как ты обычно вдыхаешь эмоции, и спи. Это чистейшая память о моем приключении в Карахе. С двух ракурсов. Тебе пойдет. И да, последнее. Я хотел бы забрать шприц Эвелины и Камиллы. Мне очень нужны зубы двух этих гадюк. Их нет. Я... Хотя это тайна иных людей. Прости. Ты ведь не отдала их кому-то из младших, верно? Милена не ответила, взяв вместо этого склянку со слепком памяти. «Неужели ты не убьешь меня? До самого последнего момента я была уверена...» «Я не убиваю тех, к кому обращаюсь на «ты», — сказал Красный и направился к выходу. Однако я и не рассказываю истории о своем прошлом тем, кто остается в живых, даже правдивые. Прошептал он, поправив пальто, выйдя от Цанях и зашагав в переулок напротив входа в ее дом. Переступив через одно мертвое тело гончей Войнич, он подошел ко второму. Лежащий в темном углу связанный человек был все еще жив, однако без сознания. Красный что-то прошептал ему на ухо, а затем не без усилий сделал шаг в морок и, оказавшись в нем, очень быстро вытащил из одного из многочисленных карманов побег с глазом. «Пригляди за миленный Цаних», шепнул он в глазницу и осторожно положил ее на голову человека из агентов Войнич. Она тут же пустила сосудистые темно-алые корни, которые стали впиваться в мозг гончей. А затем побеги пошли уже и по стенам старого дома. Ну что же, собрать на коленки из химикатов, наркотиков, опасного механизма и собственной одержимости сложную интригу в чужих головах. «Ха, что может пойти не так?» — сказал Красный и направился на встречу с Девлином и Хойтом. «Васлов, это вы?» «Где мы, Девлин?» «Я не знаю». «Кажется, я связан. О, у меня что, пистолет в руках?» «Мать твою! Господин Красный, опустите пушку!» «Проклятье! Девлин, я тут не один!» «Да где вы? И кто там у вас?» «Оно очень большое, и оно шевелится!»